Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Как вольность весел их ночлег и мирный сон под небесами. Между колесами телег, полузавешенных коврами, горит огонь. Семья кругом готовит ужин. В чистом поле пасутся кони, за шатром ручной медведь лежит на воле. Все живо посреди степей, заботы мирные семей, готовых с утром в путь недальный, и песни жен, и крик детей, и звон походный на ковальне. Но вот на табор кочевой нисходит сонное молчание, и слышно в тишине степной лишь лай собак да кони ржанье. Огни везде погашены, спокойно все, луна сияет одна с небесной вышины и тихой табор озаряет. В шатре одном старик не спит, он перед углями сидит, согретый их последним жаром, и в поле дальнее глядит, ночным подернутое паром. Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле, она придет. Но вот уж ночь, и скоро месяц уж покинет небес далеких облака. Земфиры нет как нет, и стынет убогой ужин старика. Но вот она, за нею следом по степи юноша спешит. Цыгану вовсе он неведом. Отец мой, дева, говорит, веду я гостя. За курганом его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом. Его преследует закон. Но я ему подругой буду. Его зовут Алеко. Он готов идти за мною всюду. Я рад. Останься до утра под сенью нашего шатра. Или побудь у нас и доли, как ты захочешь. Я готов с тобой делить и хлеб, и кров. Будь наш, привыкни к нашей доле, бродящей бедности и воли. А завтра с утренней зарей в одной телеге мы поедем. Примись за промысел любой, железо куй, или песни пой, и села обходи с медведем. Я остаюсь, он будет мой, кто ж от меня его отгонит? Но поздно, месяц молодой зашел, поля покрыты мглой, и сон меня невольно клонит. Светло. Старик тихонько бродит вокруг безмолвного шатра. Вставай, Земфира, солнце всходит. Проснись, мой гость, пора, пора. Оставьте, дети, ложе неги. И с шумом высыпал народ. Шатры разобраны, телеги готовы двинуться в поход. Все вместе тронулось. И вот толпа валит в пустых равнинах. Ослы в перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы. И старым лад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы. Медведя рев, его цепей, нетерпеливое брецание. Лохмотья в ярких пестрота, детей и старцев нагота. Собак и лай завывания, волынки, говор, скрып телег. Все скудно, дико, все нестройно. Но все так живо, неспокойно, так чуждо мертвых наших нег, так чуждо этой жизни праздной, как песнь рабов однообразной. Уныло юноша глядел на пустелую равнину и грусти тайную причину истолковать себе не смел. С ним черноокая Земфира, теперь он вольный житель мира, и солнце весело над ним полуденной красою блещет. Что ж сердце юноши трепещет? какой заботой он томим. Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда. В долгу ночь на ветке дремлет, солнце красное взойдет, птичка глаз у Бога внемлет, встрепенется и поет. За весной красой природы лето знойное пройдет, и туманы, и непогоды осень поздняя несет. Людям скучно, людям горе. Птичка в дальние страны, в теплый край, за синее море, улетает до весны. Подобно птичке беззаботной, и он, изгнанник перелетный, гнезда надежного не знал и ни к чему не привыкал. Ему везде была дорога, везде была ночлега сень. Проснувшись поутру свой день, он отдавал на волю Бога, и жизни не могла тревога смутить его сердечную лень. Его порой волшебной славы манила дальняя звезда, нежданно роскошь и забавы к нему являлись иногда. Над одинокой головою и гром нередко грохотал, но он беспечно под грозою и в ведра ясное дремал, и жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играли страсти его послушною душой, с каким волнением кипели в его измученной груди! Давно ль, надолго ль усмирели, они проснутся, погоди. Скажи, мой друг, ты не жалеешь о том, что бросил навсегда? Что ж бросил я? Ты разумеешь, людей отчизны, города. О чем жалеть, когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных городов? Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов, любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег до цепей. Что бросил я? Измен волнение, предрассуждений приговор, толпы безумное гонение или блистательный позор. Но там огромные палаты, там разноцветные ковры, там игры, шумные пиры, уборы дев там так богаты. Что шум веселий городских, где нет любви, там нет веселий. А девы, как ты лучше их, и без нарядов дорогих, без жемчугов, без ожерелий. Не изменись, мой нежный друг, а я одно мое желание с тобой делить любовь, досуг и добровольное изгнание. Ты любишь нас, хоть и рожден среди богатого народа, но не всегда мила свобода тому, кто к неге приучен. Меж нами есть одно предание. Царем когда-то сослан был полудня житель к нам в изгнание. Я прежде знал, но позабыл его мудреное прозвание. Он был уже летами стар, но млад и жив душой незлобный. Имел он песен дивный дар, и голос шуму вод подобный. И полюбили все его, и жил он на брегах Дуная, не обижая никого, людей рассказами пленяя. Не разумел он ничего, и слаб и робок был, как дети. Чужие люди за него зверей и рыб ловили в сети. Как мерзла быстрая река, и зимние вихри бушевали, пушистой кожей покрывали они святого старика. Но он к заботам жизни бедной привыкнуть никогда не мог. скитал сон иссохший, бледный. Он говорил, что гневный бог его карал за преступление. Он ждал, придет ли избавление. И все несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да горькие слезы проливал, свой дальний град воспоминая. И завещал он, умирая, чтобы на юг перенесли его тоскующие кости, и смертью чуждой сей земли неуспокоенные гости. Так вот судьба твоих сынов, о Рим, о громкая держава, певец любви, певец богов, скажи мне, что такое слава? Могильный гул, хвалебный глаз, из рода в роды звук бегущий, или под сенью дымной кущи цыгана дикого рассказ. Прошло 2 лета. Так же бродят цыганы мирною толпой, везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Презрев оковы просвещения, Олег волен, как они, он без забот и сожаления ведет кочующие дни. Все тот же он, семья все та же, он прежних лет, не помня даже, к бытию цыганскому привык. Он любит их ночлегов в сени, и упоенье вечной лени, и бедный звучный их язык. Медведь, беглец родной берлоги, косматый гость его шатра, в селеньях вдоль степной дороги, близ молдаванского двора, перед толпою осторожно и тяжко пляшет и ревет, и цепь докушную грызет. На посох, опершись дорожный, старик лениво в бубны бьет, Олеко с пеньем зверя водит, Земфира поселян обходит, и дань их вольную берет. Настанет ночь, они все трое варят нежатое пшено. Старик уснул, и все в покое, в шатре и тихо, и темно. Старик на вешнем солнце греет уж остывающую кровь. У люльки дочь поет любовь. Олеко внемлет и бледнеет. Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня, я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня. Ненавижу тебя, презираю тебя, я другого люблю, умираю любя. Молчи, мне пенье надоело, я диких песен не люблю. Не любишь? Мне какое дело? Я песню для себя пою. Режь меня, жги меня, не скажу ничего. Старый муж, грозный муж, не узнаешь его. Он свежее весны, жарче летнего дня. Как он молод и смел, как он любит меня. Как ласкала его я в ночной тишине. Как смеялись тогда мы твоей седине. Молчи, Земфира, я доволен. Так понял песню ты мою, Земфира? Ты сердиться волен, я песню про тебя пою. Так помню, помню, песня эта во время наша сложена. Уже давно в забаву света поется меж людей она. Кочуя на степях Кагула, ее бывало в зимнюю ночь, моя певала Мариула, перед огнем качая дочь. В уме моем минувши лето, час от часу темней, темней. Но заронилась песня эта глубоко в памяти моей. Все тихо, ночь, луной украшен лазурный юго небосклон. Старик Земфирой пробужден. О, мой отец, Олег страшен, послушай, сквозь тяжелый сон и стонет, и рыдает он. Не тронь его, храни молчанье. Слыхал я русское преданье, теперь полуночной порой у спящего теснит дыхание домашний дух. Перед зарей уходит он, сиди со мной. Отец мой, шепчет он, Земфира, тебя он ищет и во сне, ты для него дороже мира. Его любовь постыла мне, мне скучно, сердце воли просит. Уж я, но тише, слышишь, он другое имя произносит. Чье имя? Слышишь, хриплый стон и скрежет ярый. Как ужасно, я разбужу его. Напрасно, ночного духа не гони, уйдет и сам. Он повернулся, привстал, зовет меня. Проснулся, иду к нему, прощай, усни. Где ты была? С отцом сидела. Какой-то дух тебя томил. Во сне душа твоя терпела мучение. Ты меня страшил, ты сонно скрежетал зубами и звал меня. Мне снилась ты. Я видел, будто между нами. Я видел страшные мечты. Не верь лукавым сновидениям. Ах, я не верю ничему, ни снам, ни сладким уверениям, ни даже сердцу твоему. О чем, безумец молодой, о чем вздыхаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо ясно, и жены славятся красой. Не плачь, тоска тебя погубит. Отец, она меня не любит. Утешься, друг. Она дитя, твое унынье безрассудно, ты любишь горестно и трудно, а сердце женское, шутя. Взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна, на всю природу мимоходом равно сиянье льет она. Заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, примолвя, там остановись? Кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись? Утешься, как она любила, как нежно, преклонясь ко мне, она в пустынной тишине часы ночные проводила, веселье детского полна, как часто милым лепетанием или упоительным лобзанием мою задумчивость она в минуту разогнать умела. И что ж, Земфира неверна, моя Земфира охладела. Послушай, расскажу тебе я повесть о самом себе. Давно-давно, когда Дунаю не угрожал еще москаль, вот видишь, я припоминаю Олеко старую печаль. Тогда боялись мы султана, а правил буджиком паша с высоких башен Акермана. Я молод был. Моя душа в то время радостно кипела, и ни одна в кудрях моих еще сединка не белела. Между красавиц молодых одна была. И долго ею, как солнцем, любовался я, и, наконец, назвал моею. Ах, быстро молодость моя звездой падучую мелькнула, но ты, пора любви, минула. Еще быстрее, только год меня любила Мариула. Однажды близ Кагульских вод мы чуждый табор повстречали. Цыганы те свои шатры, разбив близ наших у горы, две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь, и, брося маленькую дочь, ушла за ними Мариула. Я мирно спал, заря блеснула, проснулся я, подруги нет, ищу, зову, пропал и след. Тоскуя, плакала Земфира, и я заплакал. С этих пор постыли мне все девы мира, меж ними никогда мой взор не выбирал себе подруги, и одинокие досуги уже ни с кем я не делил. Да как же ты не поспешил тот час во след неблагодарной, и хищником, и ей коварной кинжала в сердце не вонзил? К чему? Вольнее птицы младость. Кто в силах удержать любовь? Чередою всем дается радость. Что было, то не будет вновь. Я не таков, нет, я не споря, от прав моих не откажусь, или хоть мщеньем наслажусь. О нет, когда б над бездной моря нашел я спящего врага, клянусь, и тут моя нога не пощадила бы злодея, я волны моря не бледнея и беззащитного б толкнул. Внезапный ужас пробуждения свирепым смехом упрекнул, и долго мне его падение смешон и сладок был бы гул. Еще одно, одно лобзанье. Пора, мой муж ревнив и зол, одно, но доли, на прощанье. Прощай, пока мест не пришел, скажи, когда ж опять свидание? Сегодня, как зайдет луна, там за курганом, над могилой, обманет, не придет она. Беги, вот он, приду, мой милый. Олеко спит, в его уме виденье смутное играет. Он с криком пробудясь во тьме, ревниво руку простирает, но обрабелая рука покровы хладные хватает, его подруга далека. Он с трепетом привстал и внемлет. Все тихо, страх его объемлет, по нем текут и жар, и хлад. Встает он, из шатра выходит, вокруг телег ужасен бродит. Спокойно все, поля молчат, темно. Луна зашла в туманы, чуть брежет звезд неверный свет. Чуть по траве приметный след ведет за дальние курганы. Нетерпеливо он идет, куда зловещий след ведет. Могила на краю дороги вдали белеет перед ним. Туда слабеющие ноги влачит предчувствием томим. Дрожат уста, дрожат колени, идет, и вдруг, или это сон? Вдруг видит близкие две тени, и близкий шепот слышит он над обесславленной могилой. Пора, постой, пора, мой милый. Нет, постой, дождемся дня. Уж поздно, как ты робко любишь. Минуту ты меня погубишь, минуту. Если без меня проснется муж. Проснулся я! Куда вы? Не спешите оба, вам хорошо и здесь, у гроба. Мой друг, беги, беги. Постой, куда, красавец молодой? Лежи. Олеко, умираю. Олеко, ты убьешь его. Взгляни, ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал? Ничего. Теперь дыши его любовью. Нет. Полно не боюсь тебя, твои угрозы презираю, твое убийство проклинаю, умришь и ты. Умру, любя. Восток деницей озаренный сиял. Олеко за холмом с ножом в руках окровавленный сидел на камне гробовом. Два трупа перед ним лежали. Убийца страшен был лицом. Цыганы робко окружали его встревоженной толпой. Могилу в стороне копали. Шли жены скорбной чередой и в очи мертвых целовали. Старик-отец один сидел и на погибшую глядел в немом бездействии печали. Подняли трупы, понесли, и в лоно хладной земли чету молодую положили. Олеко издали смотрел на все. Когда же их закрыли последней горстью земной, он молча медленно склонился из камня на траву свалился. Тогда старик, приближась, рек: «Оставь нас, гордый человек».